«Твой ум просто старается исцелиться такими рассуждениями», — зашептала часть его сознания. «Если ты когда-нибудь выберешься отсюда, ты точно так же будешь убеждать себя, что тебе вообще не нужна левая ступня. Стричь придется на 5 ногтей меньше, только и всего. Сейчас умеют делать чудо-протезы. Нет, Пол, у тебя была чертовски хорошая книга и чертовски хорошая нога. Так что давай не будем себя обманывать». Но более глубинный пласт его сознания подозревал, что как раз последнее рассуждение — самообман. «Не самообман, Пол. Говори правду, не надо лгать себе. Ты парень, который выдумывает истории, то есть лжет всем. Этот парень никогда не должен лгать себе. Это смешно, но это правда. Как только ты займешься таким дерьмом, все, сливай воду. Можешь зачехлять машинку и учиться на брокера или на кого угодно». «Так в чем же правда?» «Правда, есть на то пошло, в том, что ему крайне неприятно, что в прессе критики все чаще и чаще характеризуют его как популярного автора, что в его понимании лишь на одну ступеньку, на одну маленькую ступеньку выше литературного паденщика. Это никак не согласуется с его представлением о себе как о серьезном писателе, который выдает время от времени говенные романы лишь за тем, чтобы заработать денег для... оркестр, тушь, настоящие работы. Он ненавидел Мизери? В самом деле ненавидел? Если так, почему же он так легко сумел снова скользнуть в ее мир? Не просто легко, с наслаждением, как в теплую ванну с хорошей книгой в одной руке и кружкой холодного пива в другой. Возможно, он ненавидел ее только за то, что ее лицо на обложках книг привлекало куда больше внимания, чем фотографии автора. Ее лицо отвлекало критиков, и они не замечали, что имеют дело с молодым Мейлером или Чивером, имеют дело с тяжеловесом. Норман Мейлер родился в 1923 году, и Джон Чивер родился в 1912 году, выдающиеся американские писатели. И не стала ли в результате его серьезная работа превращаться в своего рода вопль? «Посмотрите на меня! Посмотрите, как это превосходно написано! Эй, ребята, здесь скользящая перспектива, здесь интерлюдии, поток сознания. Это моя настоящая работа! Слышите, козлы, только попробуйте от меня отвернуться! Только попробуйте, гребаные щенки, только попробуйте отвернуться от моей настоящей работы! Только попробуйте, и я... Да что? Что он им сделает? Отпилит ноги? Отрежет пальцы». Пола неожиданно стала бить дрожь. Он почувствовал, что должен облегчиться. В конце концов, ему удалось помочиться, хотя и с большей болью, чем в прошлый раз. Он стонал, пока мочился, и после этого еще долго стонал. Наконец, милосердный Наврил отогнал боль. Чуть-чуть, и Пол стал засыпать. Разлепив тяжелые веки, он посмотрел на жаровню для барбекю. «Что ты почувствуешь, если она заставит тебя спалить возвращение Мизери?» — спросил его внутренний голос, и он слегка подпрыгнул. Уплывая, он думал: «Да, это будет больно. Это будет ужасно, ему будет так же больно, как тогда, когда дымом взвелись над жаровней быстрые автомобили, как сейчас, когда у него в почках развивается инфекция, как тогда, когда она пустила топор, внеся редакторскую поправку в его тело». Еще он понял, что это праздный вопрос. Не праздный вопрос, что почувствует Энни. Возле жаровни для барбекю стоит столик, и на нем с полдюжины разных банок. В одной из них горючая жидкость. А что, если Энни закричит от боли? Не хочешь полюбопытствовать, как это будет звучать? Совсем, совсем не хочешь? Есть пословица: «Месть Это блюдо, которое лучше всего есть холодным. Но эту пословицу придумали раньше, чем изобрели горючую жидкость. «И мамочку сожги», — подумал Пол и заснул. На его бледных серых губах играла легкая улыбка.